«Секунду», — остановил меня граф. «На той стороне у вас будет машина?» «Разумеется. Джип-патрол, а что?» «Просто спросил. Я тоже заинтересован, чтобы вы ушли чисто». Вернувшись в кабину «Ситроена», я вытащил из кармана диктофон и перемотал пленку на начало разговора. Когда к нам присоединился трубач, прокрутил ребятам всю беседу. «Клюнул», — поразился боцман. «Ну, хорек!» «На 700 000 баксов не только хорьки клюют», — ответил я и тут же поймал себя на самодовольстве. «Заразительная, оказывается, хреновина». «Он не на 700 000 клюнул», — заметил док. «Он спросил, сколько человек нас будут ждать на той стороне. И ты, Сережа, ему ответил». «Что я ему ответил?» «Джип-патрол. Нас, он считает, шестеро. В джипе 7 мест. Ну, 8. Значит, встречать нас будут 2. Он клюнул не на 700 000, а на 700 000 и на 2,5 лимона. Он хочет взять и деньги, и товар». «Как он рассчитывает это сделать?» — недоверчиво спросил я. «Может, и узнаем», — предположил трубач. «Часа через 1,5, когда вернется дядя Костя. Он с артистом за ними поехал. Я в обшивку Альфа-Ромео сунул жука, которого с Влада снял. Он-то сейчас, сами понимаете, не больно разговорчивый». Мы сняли с Ситроена номера, кинули их вместе с документами в дымящийся мусорный бак, ключи зажигания оставили в замке, а одну из дверей приоткрыли. Если даже после этого Ситроен не угонят, то я просто ничего не понимаю в людях. Потом вернулись в отель и стали ждать. Полковник Голубков и артист приехали гораздо раньше, чем предположил трубач. Не говоря ни слова, артист включил голосовик. «В жизни я не делал более удачных покупок». Оправдал он свою цену и на этот раз. Не просто оправдал. Перекрыл в неизвестное число раз. Потому неизвестное, что цена жизни не поддается измерению в баксах. Особенно, когда жизнь эта твоя собственная. «Ну, оклемался?» «Давно уже. Просто придуривался». «Садись за руль. Поехали. Проверь свой ПМ». «А что может быть? Делай, что говорят». «Твою мать! Точно! Патроны от Боярда. Как они в нем оказались?» «Серж подменил». «А как вы узнали?» «Я имею привычку головой думать, а не жопой. Значит, теми стволами, что на губе, тоже пользоваться нельзя. Или испортили, или байки спилили». «Вот блин!» — возмутился Муха. «А я все пальцы себе напильником ободрал!» — тихо приказал я. «Значит так, Гриша, слушай внимательно. Сегодня ночью мы идем с ними через границу. Там у них джип. Будут ждать человека 2-3. Их 6, и 3-9 человек. Нас 6, ты, я и ребята Влада. Мочим всех тех, забираем товары, бабки». «Как, граф? Сами сказали, их 9. «У нас будет 6 калашей или УЗИ, плюс внезапность». «Где мы возьмем УЗИ?» «Заткнись и слушай. Как только с теми кончим, тут же шьем наших, всех». «Понял, зачем?» «Команда Хруста, много знают». «Братва поднимет хипер, стрёмно, граф». «А кто узнает, что это мы? На тех и повесят, что пана замочили. И сразу уходим в Варшаву, сдаем товар и домой». «Успеем, граф, погранцы поднимут тревогу». «Нарядов не будет. Для них сделали окно. А от заставы, пока доберутся, успеем, если будем шевелиться». «А Ленчик?» «А что Ленчик? Пусть лечится. В Польше медицина бесплатная. В другой раз хавальник не будет раздевать, козел вальтанутый. Тепленьким меня сдал, сучара. Да обгоняй ты его. Живей, Гриша, живей. Сейчас в Белосток. Там есть человек, даст наводку. Возьмем стволы и сразу назад. Время еще есть, успеем. Дожми, тебе говорят». Голубков выключил магнитофон. «Ушли от нас. Да я и не стал гнать, и так все ясно. Ну что, господа спортсмены, в дерьмо мы плотно влезли. Давайте прикинем, как из него выбираться. У этих, значит, три Зауэра и еще у майора Васильева пущенка. У графа 6 калашей или УЗИ, а у нас кольт, глок и 2 ножа автомата. Не густо. «Не прибедняйтесь, Константин Дмитриевич», — возразил док. «У нас есть кое-что посерьезнее всех их стволов. Знание». «Точно», — сказал Муха. «Даже журналы такие были. Знание молодежи и техника сила. То есть наоборот, техника молодежи, а знание — сила». В 23:30 мы все, кроме Мухи, уже были на своих местах. На трех самых опасных точках. Позади лежбищ, которые, как мы выяснили вчера ночью, облюбовали для себя снайперы, распределились боцман, трубач и я.